Глава 26. Денис. Изо всех сил пытался среагировать спокойно на Ленин звонок. И вроде бы получилось. На самом деле начал дергаться и едва положил телефон. Да ничего такого, они еще не развелись, им есть о чем поговорить. В конце концов, он как отец имеет право увидеть Алису. Но черт, как же ломает от всего этого. Не хочу, чтобы они с Леной встречались. Ревную. Ревную, как последний идиот. И к кому? К мужчине, от которого она ушла. Ушла ко мне, между прочим. Нелепость, но как же сжется в груди подозрениями и сомнениями. Нет, я не считаю, что Лена бросится в объятия бывшего. Но почему-то уверен, что он будет пытаться вернуть ее. А Лена... Лена не умеет говорить «нет». Особенно понимая, чего ей может стоить это «нет». Наверняка побоится осложнений в суде, грязи, угроз, борьбы за Алису. Логичное опасение, но так это может тянуться бесконечно, и в итоге все равно закончится непростым судом. Но решать, конечно, ей. Как всегда, прихожу к этому решению, потому что не вижу другого выхода. Через час после окончания рабочего дня от Лены приходит смс-ка. Забрали Алису, ужинаем, все хорошо, позвоню позже. Сам я тоже заехал перекусить, и есть дома в одиночестве не хотелось совсем. Вообще возвращаться домой без девчонок не хотелось. Посижу здесь еще, подожду звонка. Хочу сам их забрать. Решил, что не лишним будет написать Лене о своих намерениях. Вдруг подумает, что придется самой добираться. Лена позвонила еще через 2 часа. Я уже весь издергался, устал смотреть матч по телеку. Отшил пару дамочек и проклял свою сговорчивость и маску всепонимающего любовника. Сказала, откуда их забрать, и я радостно выдвинулся туда. Благо, это совсем близко. Когда подъехал, Лена с Алисой стояли на остановке. Алиска держала в руке букет и смотрела с ним довольно нелепо. Сразу понял, что к чему, но постарался задавить раздражение в зародыше. Я и так знал, что он попытается. Он попытался, никаких неожиданностей. Остановился на аварийках, вышел и открыл для девочек дверь. У Лены в руках заметил увесистый пакет, на котором красовалось название магазина игрушек. Костя постарался на славу. Внимательный муж и заботливый отец. Усадили Алису. Лену я потянул на переднее сиденье. Она не стала возражать, тем более девочка сразу занялась содержимым пакета. Отъехали от остановки, все же не смог сдержать любопытство, хотя Лена и пыталась отмолчаться. «Как прошло?» «В целом нормально. Поужинали, заехали в магазин, Алиса довольна. А ты?» «Со мной все хорошо». «Цветы он Алисе привез?» Поймал в зеркале выражение лица Лены и понял, что подношение мужа она хотела бы утаить, но, видимо, не вышло. Подозреваю, Алиса не позволила. «Цветы мне, Алисе игрушки». «Вы о чем-то договорились?» Понимал, что разговор все больше напоминает допрос, но остановиться уже не мог. «Нет, не особо. Костя не хочет конфликтовать, но обсудить подробности мы не успели». Нахмурился, вцепился в руль. «Уговаривал вернуться?» — прошептал сквозь стиснутые зубы. «Просил не торопиться. А ты?» «Сказал, что в этом нет смысла». Очевидно, дальнейший разговор не имеет смысла, они не обсудили детали. Бывший тянет время в надежде, что Лена вернется. Что я могу с этим делать? Ничего. Оставшуюся дорогу до дома мы тягостно молчали. Только Алиса позади радостно возилась с новыми игрушками. Дома тоже все шло как-то муторно, но, уложив Алису, Лена внезапно сама начала разговор. Заканчивал бриться в ванной, когда увидел любовницу в зеркале. Она не стала закрывать дверь, значит, пришла не за лаской. Никак не среагировал, не хочу торопить. Лена подошла, обвила руками, прижалась всем телом, потерла щекой в спину. О, чертовски приятно, сам не заметил, как заулыбался на ее маневры. «Понимаю, ты сердишься», — неуверенно начала. «Это не так, Лен, я не сержусь. Я испытываю совсем другие чувства, которые не могу до конца объяснить. Не хочу, чтобы ты считала себя виноватой. Уверен, ты сделала, что могла. Если не вышло, ничего страшного». «Почему тогда все выглядит так, будто вечер испорчен?» Лена продолжила гладить по груди и животу. «И лично для меня вечер становился все лучше и лучше. Потому что эмоции, которые испытываю из-за этой ситуации, все же далеко не радужные». Развернулся в кольце ее рук. «Я ведь сказал, что ревную, а ты вернулась со встречи с цветами. Конечно, я не в восторге. Хотела их выкинуть, Алиса не позволила». «Я понял». Наклонился и поцеловал Лену, вкладывая в поцелуй все опасения, недомолвки и чувства. Вечер и правда испорчен. К чему продолжать в том же духе? Потом мы лежали на нашем диване, обнявшись. Настроение резко выправилось, все уж не казалось таким уж безрадостным. Лена, видимо, тоже расслабилась, потому что без лишних вопросов сама начала рассказывать о сегодняшнем вечере. В ее версии встреча действительно выглядела вполне безобидной, но что-то, чуть утихомирившись, также свербело где-то за грудиной. «Немного подождать. Это сколько?» «Не знаю, Денис. В конце концов, заявление на развод я могу подать в любой момент на собственное усмотрение. Подожду недельку, потом снова загляну к юристу и поеду в ЗАГС». «Только на этот раз я поеду с тобой», — еще раз поцеловал Лену в волосы. «Хорошо, если хочешь, поехали». В пятницу привезли и установили мебель для Алисы. Девчушка бегала по комнате, которую теперь с полным правом считала своей. Лена радовалась эмоциям дочери, а я был крайне доволен собой. Еле усадили Алиску ужинать после всех восторгов, а я вдруг вспомнил кое-что важное. «Лен, завтра суббота. Твои когда придут?» «Мы не обсуждали это», — ответила будто нехотя. «Я вообще больше не общаюсь с мамой». «Пригласи, мы же договаривались. Не придут, их дело». «Уверен, что это так уж необходимо?» «Странная постановка вопроса. Считал, что это может быть нужно тебе и твоим родителям». «Мне не очень этого хочется. Боюсь, милой беседы не выйдет. Давай проведем выходные втроем». «Хорошо, как хочешь». «Понимаю твое желание как-то все наладить. Если мама позвонит и спросит, я обязательно приглашу их. А так у меня чувство, что она все еще сердится и наказывает меня молчанием». «Главное, чтобы сцен больше не устраивала». «Надеюсь, не будет. Возможно, Костя сказал им, что я согласилась не торопиться». «Лен, скоро день рождения Алисы. Как планируешь праздновать?» Девочка при этих словах навострила уши и стрельнула в маму озорным любопытным взглядом. «Я планирую праздновать. Остальное пусть будет сюрпризом». Лена состроила дочке в ответ смешную рожицу, а Алиса тут же бросила ложку и принялась рассказывать, какие подарки она хочет. Это было слишком уморительно, не смеяться оказалось невозможным. А поздно вечером у нас с Леной состоялся серьезный разговор. Мне важно было знать ее планы на детский праздник. Ведь там наверняка будут присутствовать и Алисин отец, и бабушки, дедушки, а я как-то рассчитывал, что и меня позовут. Поэтому не стал настаивать на визите Лениных родителей к нам. Познакомимся как следует на дне рождения. По реакции Лены на первый же вопрос понял, что с этой стороны вопрос она не обдумывала. «Серьезно? Ты не переживаешь, что все пройдет не слишком гладко? Или не планировала меня приглашать?» «Денис», — Лена так стушевала, что стало ее жаль. «Я правда как-то не подумала об этом. Прости, конечно же, ты приглашен. И да, вот теперь я волнуюсь, что все пройдет ужасно». «А я считаю, что это подходящий момент, чтобы познакомиться. Общественное место, день рождения дочери и внучки. Думаю, все будут держать себя в руках». «Наверное, ты прав. Не до выяснения отношений будет. Может, Костя наконец-то поймет, что выжидать нечего». «Очень на это надеюсь». Задумался. Должно ведь и в бывшем что-то взыграть при виде его жены рядом с другим мужчиной. Пусть не любовь, не страсть, но какая-то мужская гордость, чувство собственника. Одно дело знать, что у жены есть любовник, а другое — увидеть их вместе, да еще и на семейном торжестве. «Ух», — тяжело вздохнула Лена. «Очень не хочется испортить Алисе праздник». «Предупреди всех, что будешь не одна. Так будет меньше вероятность излишне эмоциональных реакций». Лена согласно улыбнулась. «Кажется, со списком приглашенных мы разобрались». «Думаю, ты прав. Следует сообщить заранее». «И пора бы выбрать место и забронировать. Это будет суббота, насколько я помню. Нужно бронировать столик заблаговременно. О деньгах не беспокойся. Ресторан, нарядное платье для тебя и Алисы, салон красоты. Я все оплачу». «Денис, а это не слишком?» Лена смущенно опустила взгляд. «Нет, Лен, не слишком». Приподнял ее лицо за подбородок и поцеловал. «Это ведь не только Алисин праздник, но и твой. Твой, может, даже больше, и ты обязательно получишь подарок». «Как интересно!» — рассмеялась она, видимо, таким образом пытаясь окончательно избавиться от неловкости. «Я уже купил», — прошептал ей в губы, пальцами поглаживая нежную кожу. «Надеюсь, тебе понравится». «Теперь не смогу уснуть, любопытство будет терзать меня полночи». Лена ответила на поцелуй, взяв мое лицо в ладони, пристально вгляделась в мои глаза, будто пытаясь узнать ответ. «Пойдем в ванную?» — хитро улыбнулся и подмигнул. «Обещаю так тебя вымотать, что уснешь мгновенно». Взялся за пояс ее халата и потянул, демонстрируя серьезность своих намерений. Лена чуть прикрыла глаза и затаила дыхание. Очевидно, ее фантазия уже начала работать, облегчая мою задачу. Но и моя не отставала, поэтому следовало поторопиться оказаться за закрытыми дверями. Уже мечтаю перевести девчонок в Москву. Здесь квартиры свободной планировки, а там нормальные изолированные комнаты. Можно будет не бегать в ванную каждый вечер. Думая об этом с коварной улыбкой на губах, несу Лену на руках в сторону заветной двери. Она целует мою шею, трется щекой и что-то тихо мурлычет. Нежная, чувственная, ненасытная девочка моя.